Назову вещи своими именами. Вы, скорее всего, спасли наши жизни. Однако не в этом дело, мэтр. За время нашего общения я приобрел незаменимый опыт. Вы будто притягиваете к себе необычное, странное. И давайте уж будем честны до конца, смертельно опасное. Сперва Ариада, теперь воплощенный демон. Изгонять злых духов, экс инфернис, приходилось неоднократно. Но это были бесплотные тени, смущавшие души грешных смертных. А тут живой. Да ничего подобного со времен Августина не видывали. «Никакой он не живой», — хрипло ответил Рауль. «Телесное воплощение не означает жизни. Грубая подделка». «Не ловите меня на слове. Всего лишь неудачная метафора. Выводы из вчерашнего сделаете самостоятельно или подсказать?» «Чего уж там подсказывать? Где-то отверстие врата, проход, через который эта пакость и изливается в мир тварный. Найдем врата, закончим дело». Кортеж, сопровождаемый назначенными Уолтером Моуни дворянами при полной броне с наилучшим вооружением, покинул город до полудня. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, на пиках шедших впереди рыцарей развивались два хорошо различимых издалека вымпела. Белый с зеленым крестом, свидетельствовавший о принадлежности к Санктум Официум, и папский, золотой, с серебряными ключами святого Петра. Никто больше не желал повторения прискорбных инцидентов. Служители церкви неприкосновенны. Сэр Уолтер Моуни сдержал слово, отпустил всех без исключения. Имущество вернули в целости, а объявившийся поутру граф Арундел неуклюже извинился перед его преподобием. Капеллан упросил брата Михаила отслужить мессу в Нотр-Дам-де-Кале в благодарность за избавление от скверны дьявольской, а при прощании получил ценный совет – относиться к своим обязанностям с должным усердием, ибо времена нынче тревожные. «Вы помните его слова?» – шепотом сказал отец Дионисий. «Выйдет из моря Ямму. Что это может значить?» «Ямму?» — нахмурился Михаил Авернский. — Ах да, морской демон, повелевающий чудовищами океана, по одному из апокрифов приказавший киту проглотить пророка Иону, сына Амитая. Молитесь и уповайте на Господа, отче, ибо нет в универсуме силы, противостоящей неизреченной милости его. Раулю преподобный не рекомендовал ехать верхом. — Сударь, в моем Дармезе предостаточно места, займите лежанку. Вы слишком плохо выглядите. Мэтр и не подумал отказываться. При одной мысли о конном переходе до Арраса ему становилось нехорошо. Человек, не владеющий искусством чародейства, вряд ли представляет, чего стоит магу применить аркан уровня огня очищающего. Сейчас бы отоспаться денек-другой, да и кушать постоянно хочется. Однако перспектива остаться еще на несколько дней в негостеприимном Кале удручала. Непереносимая сырость, хамоватые англичане. Где это видано? Гербовому дворянину доврыло, будто распоследнему смерду. И, конечно же, зловещая смерть еще до заката, прозвучавшая из уст Альдеберона, гостя из бездны. Демоны могут не договаривать, могут играть словами и выражаться двусмысленно, но лгать никогда. Вопрос лишь в трактовке речений изгнанного беса. Непонятно Ямму вполне способна оказаться неистовым шквалом, налетевшим со стороны пролива, разрушившим город вместе с гаванью и потопившим суда. А смерть до заката примет облик некоего рыцаря-паладина с заходящим солнцем. Или, к примеру, заходящей луной на гербе, который в одиночку или с отрядом выбит англичан из Кале. Маловероятно, но история и не такие казусы знала. В любом случае, риск не оправдан. Береженого Бог бережет. Надо ехать вместе с остальными. Танкред и Ролла будут подтрунивать над изнеженным французским дворянчиком. Да и пусть. Они ведь не со зла, а исключительно по веселости характера. Таким образом, мэтр Рауль Азнар занял место на ложе в Дармезе преподобного, укрылся одеялом, грубоватым, но очень теплым, козьей шерсти. И едва повозка прогрохотала по мосту, ведущему прочь из Кале, задремал. Братья-доминиканцы разбудили его к Нонне, когда на полдороге к Аррасу между Бюрбером и Лапинуа решено было сделать привал и перекусить горячим. После немудрящего обеда спать уже не хотелось. А лучше обсудить с братом Михаилом сомнительные успехи прошедших двух дней, отбросивших расследование далеко назад, а равно обогативших подлежащими осмыслению и весьма настораживающими сведениями. Неподалеку от Бетюна английский эскорт отпустили во свояси. «Возвращайтесь к своим, вечереет. Тут земли Франции. Священному трибуналу ничего не угрожает, дорога безопасна. В крайнем случае остановимся в любом из окрестных замков. Дворяне Артуа не откажут в помощи королевскому Прево и монахам-доминиканцам. Поезжайте с Богом, мессиры». Возражать мессиры не стали, и вскоре два рыцарских копья скрылись поднятых копытами лошадей в облачках снежной пыли за поворотом на Сент-Амер. «Наша доблестная охрана, надеюсь, доберется без приключений», сказал Михаил Авернский, поглядывая вслед англичанам. «В Кале они окажутся после заката, верно? Когда проклятие Альдеберона перестанет действовать. Эй, позовите ко мне Прево». Подъехал Лидгард, утомленный, но старавшийся бодриться. Пустил коня шагом рядом с Дармезом так, чтобы можно было видеть в окне повозки его преподобия. «Вот что, шевалье! Поскольку его светлость сенешаль Готье де Рувр, человек малоопытный и с юношеским ветром в голове, остается надеяться на вас. Лидгард, какими силами мы располагаем?» «Военными?» «Да. Графские министриалы, дворянское ополчение, кнехты, наемники. Общее число». «Ну...» — вздохнул Прево. «Скажу прямо, немного. 7 оружных, если поднять каждого». «Вот и поднимите. Это в вашей власти. Дороги на север перекрыть. Заставы, разъезды. Попросите помощи у епископа Сент-Амерского. Его владения также пострадали от набега. До возвращения Филиппа Руврского мы сами обязаны держать оборону». «Мы, ваше преподобие?» «А кто же? Я родился во Франции. Ныне живу в графстве Артуа, пускай и временно. Невзирая на сан и должность, я обязан помнить, что война не закончена, а перемирие нарушено. Чтоб мышь не проскочила. Поняли, Эльдгард?» «Точно так, ваше преподобие. Но сенешаль, в его руках казна». «Не беспокойтесь, я смогу убедить Готье. Завтра же нанесу визит. Боюсь, в ближайшие дни придется потрудиться, сударь». «Поднимать все графство из-за одного единственного набега?» — вполголоса сказал Рауль, когда Прево, поддав шпор лошади, отъехал в сторону. «Англичане не слепые. Заметят военные приготовления, и тогда надежда на новое перемирие исчезнет. Берете на себя ответственность?» «Беру», — кивнул Михаил Авернский. «О каких приготовлениях вы толкуете, мэтр?» «Предосторожность, не более. Следует накрепко закрыть северную границу. Вы ведь не хотите, чтобы вышедший из моря Ямму в один далеко не прекрасный день объявился на Иерусалимской улице в Арасе и постучал в вашу дверь?» «Вы на самом деле так полагаете?» «Просчитываю вероятности, мэтр. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Мы находимся в центре водоворота событий, управлять которыми не способны. Отчего вдруг божественному провидению потребовалось направить наши стопы в Кале против своей воли?» «Правильно. Что-то увидеть, услышать, узнать, а затем интерпретировать и расшифровать символы. Сомневаюсь, что для изгнания дурно пахнущего Альдеберона требовались объединенные силы трибунала Инквизиции в полном составе, умелого мага, арасского Прево, сержантов и проблудившейся деревенской ведьмы. Кстати, что с ней делать? Знахарка будет с нами до судного дня путешествовать?» «Как и прежде. Ровным счетом ничего. Переночует в аббатстве Кларисок, а завтра отпустим домой». «Примет ли ее община? Деревенские сами выдали». «Вы плохо знакомы с жизнью простецов», — перебил Рауля преподобный. «Последнее слово в сельской общине принадлежит кюре. Если трибунал разобрался и отпустил с миром, значит, невиновна. Священник знает это и воспользуется своим авторитетом». Она первая почувствовала присутствие демона. «То есть?» — брат Михаил заинтересованно взглянул на мэтра. «Не вы? Она?» «Когда по распоряжению сэра Моуни англичане пришли в каземат, чтобы перевести нас в верхние помещения, Жанин забеспокоилась». «Ведьму зовут Жанин?» «Да, Жанин Фаст. Фамилия вроде бы фламандская». «Забеспокоилась, говорите?» «Дальше». Ее поведение напоминало истерику. Внезапно заскрежетала зубами, закатила глаза, а потом указала в сторону одной из камер. «Стая, стая! Не знают, не разумеют, во тьме ходят! Все основания земли колеблются!» Я поначалу не обратил внимания. «Очень зря», — суховато заметил брат Михаил. «Я бы непременно задумался, отчего безграмотная деревенская девка свободно цитирует Святое Писание. 81-й псалом Асафа с весьма глубоким подтекстом. Слышала на проповеди от кюре, ничего более. Сами же несколько дней тому вспоминали Аккама. Самое верное объяснение, самое простое. Но не в данном контексте. Вы нечистую силу распознать мгновенно не сумели. А она не только увидела в заключенном в соседней темнице беса под человеческой личиной, но и дала почти каноническое определение. Во тьме ходят, все основания земли колеблются. Свое прежнее решение я отменяю. Возвращение этой вашей Жанин в Вермель откладывается. Пусть поживет у сестер Кларисок. А мы понаблюдаем, поговорим, взвесим и измерим. Убеждены, что у нас есть на это время? Я только что говорил о путях, которыми нас направляет провидение. Задумайтесь. Дороги могут не играть никакой роли, а важно лишь то, кого именно ты встретишь на их перекрестии.